Он накатывал волнами, заставлял содрогаться всем телом. Чтобы удержаться и не схватить пакет и осушить его с жадными причмокиваниями на коленях прямо на полу. С ней никогда не случалось ничего подобного. Крис могла контролировать жажду всегда, но не сейчас. Габриэль не сводил с нее глаз. Промеж его бровей пролегла складка. «Иди сюда», — тихо позвал он, но Крис смотрела на пакет, жадно облизывая губы и стараясь контролировать чувство нарастающей паники внутри. Дикий голод напоминал страшный подвал у Михи, вызывал ассоциации с тем кошмаром. «Крис!» Внезапно ее ноздри хищно затрепетали, улавливая более соблазнительный аромат, усиливающий ее жажду втрое. Габриэль порезал себе шею сбоку тем самым опасным лезвием, которым Крис пыталась вскрыть вены. «О, Боже!» — тихо выдохнула она. Перед глазами поплыл туман. «Иди ко мне. Ты нуждаешься в этом». Эта его кровь пахла так невыносимо. В горле моментально пересохло. Габриэль взял ее за руку и резко привлек к себе. «Я не могу. Ты не должен. Я...» «Да, не должен. Я просто этого хочу». На секунду посмотрела ему в глаза и увидела, как у него потемнели зрачки. В следующую секунду она уже не владела собой. Габриэль лишь слегка вздрогнул, когда клыки Крис проникли под кожу. Он крепко прижимал ее к себе, пока она насыщалась его кровью, стоя, прильнув к нему всем телом. Удивительная штука память. Но именно эта жгучая боль и тянущее чувство под ее клыками вызвало мгновенную эрекцию вместе с воспоминаниями. В прошлый раз, когда Крис пила из его горла, он кончал и хрипел, как ненормальное от наслаждения. Это был их первый раз, но ассоциации остались навечно. Он даже тихо застонал, и по всему телу прошла легкая дрожь. Крис оторвалась от его горла и уронила голову ему на грудь. «Спасибо», — тихо прошептала она, и Габриэль судорожно стиснул челюсти. Они смотрели друг другу в глаза вечность, и он тонул, растворялся, ликовал и взмывал все выше и выше, прямо в синеву ее глаз, как в небо. Оба затаили дыхание. Он от ее близости, а она... Он не знал, почему она не дышит. И вдруг она сама его поцеловала, очень страстно и неожиданно. Это был удар ниже пояса, полный нокаут. У него снесло крышу. Остатки разума разбились о бешеное желание касаться, гладить, ласкать до изнеможения. Он сжал ее жадными руками, чувствуя, как член трется о ее бедро, неумолимо пульсирует и требует разрядки. Притом немедленно, сейчас. Пальцы настолько жадно вдавились в ее тело, казалось, он ее раздавит. Положил руку на грудь, чувствуя ладонью твердый сосок, и поцелуй превратился в голодную схватку. Он не заметил, как все изменилось, и вначале не понял, что Крис сопротивляется, пока женщина вдруг не закричала от ужаса. Он замер только тогда, когда она его ударила. И стоило ему разжать в недоумении руки, Крис тут же вырвалась из его объятий, шарахнулась к стене, обхватив голову руками. Стало больно. Ненависть к самому себе всколыхнулась с новой силой. Он позволил себе снова ее захотеть. Это низко. Это... Он скотина, животное. Вот он кто. Она всего лишь поблагодарила, а он... Кристина тяжело дышала, пытаясь успокоиться. А Габриэль отошел к окну и распахнул его настежь. Свежий воздух немного охладил горячую кожу. «Габриэль!» — простонала она. «Я все понимаю. Все нормально, Крис. Прости меня. Прости. Хорошо? Я уже ухожу». Стараясь не смотреть на нее, он бросился к двери. Но Кристина его догнала, обхватила сзади руками. «Не уходи, пожалуйста. Дело не в тебе. Правда. Ты не виноват». Он судорожно выдохнул, закрыл глаза. Конечно, в нем. Руки Крис сильнее сжали его торс, и она прижалась щекой к его спине. «Тебе когда-нибудь говорили, что ты особенный?» — прошептала, едва касаясь губами его футболки. «Нет», — так же тихо ответил он, боясь произнести что-то лишнее и испортить момент. «Ты особенный, Габриэль Вольский. Ты самый лучший мужчина из всех, кого я знаю. Ты...» Он напрягся. Обычно за такими словами следует: «Ты хороший, но давай останемся друзьями». «Не говори ничего, Крис. Просто остановись прямо сейчас. Хорошо? Прошу тебя». Габриэль резко повернулся к ней. Он дрожал от напряжения, сдерживая порыв выскочить из ее комнаты и просто бежать без оглядки. Но ведь она попросила не уходить. Крис в недоумении посмотрела ему в глаза. «Спасибо тебе за все. Я, наверное, не умею красиво благодарить, и я не жду благодарности. Самое паршивое, что он не хотел ее спасибо. Вообще не хотел. Никогда. Я знаю. В этом весь ты. Поцелуй меня еще раз, пожалуйста». Он отрицательно качнул головой. «Нет, Крис, это слишком дорогая цена. Никогда и ни за что он больше не позволит ей расплачиваться с ним именно таким образом. Особенно потому, что Крис знает, насколько сильно он этого хочет. Но не так, не сейчас. Просто спасибо было достаточно». Она нахмурилась. «Почему?» «Потому что твоего тела для меня ничтожно мало. Потому что я хочу тебя всю. Твою душу, твое сердце. Я хочу, чтобы ты была моей, Крис. Чтобы ты любила меня хоть на десятую долю. Так, как я тебя люблю. Вот почему. Твоя благодарность меня оскорбляет. Как и то, насколько противно тебе стало, когда я касался тебя. Просто не нужно и все. Хорошо?» Она кивнула и тяжело вздохнула. В дверь постучали. «Можно?» Голос Фэй нарушил тяжелую тишину, повисшую между ними. «Да, Фэй, заходи». «Габриэль, я расшифровала дневники Михи. Ты должен это увидеть». «Можно я пойду с тобой?» Крис взяла его за руку и крепко сжала. «Габриэль, это касается только тебя. Возможно, стоит, чтобы сначала прочел ты и потом решил, хочешь ли, чтобы другие об этом узнали». Крис выпустила ладонь парня, но он снова сжал ее пальцы. «Мне нечего от вас скрывать». Фэй читала вслух. Она водила закладкой по древним иероглифам. По мере того, как она говорила, Габриэль постепенно разжимал свои пальцы, пока не выпустил руку Крис. Ничего не выдавало его реакции. Он молчал, только бледнел все сильнее, словно каждое слово причиняло невыносимую боль. Когда Фэй закончила читать и протянула дневник Габриэлю, он несколько секунд сжимал его дрожащими пальцами, а потом яростно швырнул в камин. Они втроем молча смотрели, как языки пламени пожирают бумагу, пока не осталось только зола и пепел. «Крис, оставь нас на пару минут», — попросила Фэй. Когда дверь тихо затворилась, Фэй положила руку на плечо Габриэля. «Это совершенно ничего не значит и не меняет». «Это меняет очень многое». «Ты не должен чувствовать себя виноватым. Мы не выбираем, в какой семье родиться. И более того, в каждой семье не без урода, Габриэль». Парень посмотрел на ведьму. Его лицо исказило гримаса боли. «Гребаный сукин сын оказался родным братом моей матери. Во мне течет его ядовитая кровь. Ты понимаешь, что это значит?» «Я понимаю совсем другое, Габриэль. Ты не такой, как он. Твоя сестра не такая. Это имеет значение. И все. Ты должен забыть о нем. Ты исполнил свое предназначение и уничтожил его». Габриэль закрыл лицо руками. «Твоя семья особенная, Габриэль. Твоя кровь бесценная. Миха сам выбрал свой путь ненависти и безумия и поплатился за это. Ты не отвечаешь за его поступки, а уж тем более за его преступления». «Но во мне течет его кровь». «Это спорный вопрос. У Михи Так же был отец, не менее гнусная тварь, чем сын. Это он породил монстра. Просто забудь об этом, как о страшном сне. Все уже позади. Габриэль тяжело вздохнул. Мне нужно побыть одному какое-то время. Я должен подумать об этом. Парень пошел к двери. Потом вдруг обернулся и спросил. Уже готовы анализы, Крис? Еще нет. Пару дней, и мы получим все ответы. Но есть кое-что, что ты должен знать. Габриэль взялся за ручку двери. Она ударила тебя сегодня не потому, что ты был ей противен. Габриэль резко приоткрыл дверь, намереваясь уйти. Но слова, произнесенные Фэй, заставили его остановиться. Это нормальная реакция женщины после сексуального насилия. Парень судорожно стиснул челюсти. Если бы Фэй сейчас всадила ему нож под ребро, это было бы не настолько больно. Ты нужен ей. Просто будь рядом. Забудь о прошлом. Глава 35. Габриэль толкнул дверь ногой и выскочил на лестницу. Сжал перила дрожащими пальцами. Его тошнило, как и тогда, когда узнал о том, что Миха вырезал внутренности жертв, когда те еще были живы. Но сейчас это было хуже. Сейчас у него самого словно вырезали легкие, он не мог дышать. Вместо кислорода в тело врывалось пламя и гарь. Он задыхался. Если бы в тот день на том проклятом ринге он не бросил ее, снедаемый своей гордыней и эгоистичной ревностью, то ничего бы не случилось. Всего этого кошмара. Крис бы вышла замуж за Алекса и была счастлива. Да, без него, да, с другим мужчиной, но она бы не прошла через весь этот ужас и унижение. Это он виноват. Габриэль поднялся к себе в комнату и остановился прямо посередине. Сжал руки в кулаки. Внутри нарастал рев, готовый разрушить все вокруг. Тихо задребезжали стекла и задрожала мебель. И вдруг все пропало, потому что дверь отворилась, и Габриэль закрыл глаза. Сердце начало снова биться быстрее, как и всегда, когда она находилась рядом. Он должен уехать, оставить ее в покое, не бередить ее раны и не заставлять чувствовать себя обязанной ему. Кристина подошла к Габриэлю и положила руки ему на плечи. Он вздрогнул и тут же накрыл ее ладонь своей. Жадная потребность прикасаться была пронзительней, чем желание дышать или пить. «Все нормально, я в порядке». «Уверен?» «Вполне, на 100%. Посмотри на меня». Но он не оборачивался. Упрямо рассматривал скользящие по стеклу капли дождя. Скулы резко очерченные. Черты заострились. Щетина отливает синевой. Челюсти сжаты. «Посмотри на меня, Габриэль!» Очень медленно повернул к ней лицо, и Крис мысленно выругалась матом. «Нельзя верить словам, пока не видишь глаза. Слова — это ложь. Только во взгляде настоящая правда». Габриэль обманывал. «Он не в порядке. Он вообще не в порядке. Ему настолько хреново, что каким-то образом вся эта боль вылилась на Крис, как ледяная вода. Она коснулась его щеки, и он вздрогнул. Только бы не принял за жалость. Это самое последнее, чего бы она хотела. Он отдалится, если почувствует. Нужно выбить это проклятое дерьмо насчет родства с Михой из его мыслей. Выбить прямо сейчас. Заставить думать совсем о другом. И она знала как. Только боялась, что и в этот раз ничего не получится. «Поцелуй меня, пожалуйста», — очень тихо попросила. И в его глазах мелькнуло недоверие. Тогда Крис сама приподнялась на носочки и коснулась губами его губ. Боже, как это не походило на те разы, когда их поцелуи напоминали жадную схватку, когда его желание клокотало на грани, а она боролась со своими демонами. Сейчас все было по-другому. Крис хотела его душой. Там, глубоко в сердце, хотела его всего. Навсегда. Забрать и растворить в себе. И никогда не отпускать. Она провела языком по его нижней губе, пробуя на вкус, наслаждаясь мягкостью. Ей никогда раньше не нравились поцелуи. Они ее напрягали. Влажность, скользкость, чужая слюна. Но целовать его — это так естественно, что все равно, что дышать. Его дыхание, привкус свежести и моря, его губы, резко очерченные, очень мягкие и чувственные. Ей безумно нравилось трогать их языком, касаться зубами, слегка прикусывая. Габриэль замер, как изваяние, превратился в камень. Кристина касалась руками его сильной шеи, его плеч, словно заново узнавала. Он прекрасен, как бог или воин. Есть ли мужчины красивее, чем он? Во всех смыслах этого слова. «Мой», — сладко заныло в животе. По спине вдоль позвоночника пробежали мурашки. Она целовала его сама, очень нежно, словно пробуждая и его, и себя. Повторяла прикосновение к его рту прохладными подушечками пальцев. Чувствительность возросла в десятки раз. Наконец-то его губы шевельнулись в ответ, а горячие руки легли ей на талию. Габриэль прижал Крис к себе осторожно, как будто она хрупкий цветок. Его нежность взволновала больше, чем дикая страсть. И у Крис дух захватило, когда посмотрела ему в глаза, полетела в пропасть. Он хотел ее. Его зрачки расширились, почти закрывая радужку, ноздри трепетали. Если взглядом можно было испепелить, то у нее уже горела кожа. Какой контраст между прикосновениями и настоящими желаниями. Нечеловеческое самообладание, сила воли. Слегка отстранил ее и прошептал. «Уходи, Крис, пожалуйста. Уходи, я прошу тебя. Просьба, скорее мольба, отступить, пока не поздно. Ни за что. Она не отступит». «Я хочу тебя», прошептала ему в губы и поняла, что в этот раз она лучше сдохнет, чем оттолкнет его. Лучше провалиться в ад, но не позволит проклятому палачу помешать ей любить этого мужчину. Любить всем телом, отдать ему всю себя. Пусть прошлое станет прошлым, и если она не сделает этого сейчас, то уже никогда не сможет. Крис медленно стянула с него футболку через голову и судорожно глотнула слюну, когда взгляд коснулся его мощного торса, покрытого глубокими шрамами. Меч палача оставлял следы навсегда. Вздрогнула, когда увидела прямо под сердцем едва затянувшуюся рану. Если бы клинок вошел в его тело чуть выше. О, Боже! Она не хотела об этом думать. Прижалась к шраму губами, почувствовала биение его сердца. Габриэль вдруг обхватил ее лицо ладонями и снова поцеловал. Уже более страстно, вторгаясь в ее рот языком, и Кристина застонала. От его прикосновений по телу прошла дрожь желания. Такая забытая, такая неожиданная дрожь. Она собиралась притворяться, собиралась сыграть для него самую лучшую роль в своей жизни. Она хотела, чтобы он поверил в ее желание, что ей хорошо с ним. Но, черт возьми, его поцелуи уже превращали игру в реальность. Габриэль расстегнул змейку на ее спортивной кофте. И Крис увидела, как он побледнел от страсти. Его дыхание участилось. Пальцы щелкнули застежкой бюстгальтера, и тот соскользнул с ее плеч на пол. Соски тут же сжались в тугие комочки под его взглядом. Налились, заныли, требуя ласки. Внизу живота порхали бабочки. Впервые. Его сильные пальцы потянули веревки на шортах, и те шелестом упали к ее ногам. Он шумом выдохнул, и Крис чуть с ума не сошла, осознавая, что при взгляде на ее тело он настолько теряет контроль над собой. Непроизвольно посмотрела вниз и в горле пересохла. Под его спортивными штанами вздулся красноречивый бугор. Его плоть рвалась к ней, и Кристина помнила, насколько та была огромной. Ей захотелось увидеть его во всей красе, немедленно, сейчас. Она смело стянула с него штаны. Не сдержала стон нетерпения. Его эрекция явно говорила о том, как безумно он желает оказаться в ней, глубоко, заполняя ее полностью. Во рту выделилась слюна. Крис до одури захотела прикоснуться к нему ртом, губами, руками, впустить его в свое тело. На секунду паника холодком пробежала по позвоночнику. Но она заставила себя смотреть в глаза Габриэлю. Это он к ней прикасается. Ее мужчина. С ним не страшно. Она может ему доверять, потому что только Габриэль остановится в любой момент, когда она попросит. В этом Кристина не сомневалась ни на секунду.